Представляешь, он ее своими руками замуж выдал. Он не смел и подумать, только тайно любил и все. А замуж она вышла, знаешь, за кого? За князя Вильяминова. Оказывается, есть целый род у старообрядцев, чистый княжеский род, и свое начало ведет с дониконианских времен. «Довольно, Сергей Александрович», — не выдержала Фемида. «В отчете можешь написать, но сейчас дай мне конкретные факты. И материалы, вещдоки. Это что у тебя в сумке? Коробка?» «Нет». «Гармошка». «Гармошка? Да что ж ты со мной делаешь?» «Пожалуйста, не расстраивайся. Останки зубцовского старца вполне годятся для экспертизы». Сергей погладил ее руку. «Они захоронены на старом кладбище. Свободный доступ». «При чем здесь этот старец?» «А при том, царевич Алексей Николаевич, тот самый наследник престола, страдающий от гемофилии. Помнишь, я сдал окованный золотом череп. Его голову похитили, чтобы сделать кубок и пить из него вино на ритуальных сборищах. А вот найти могилу Николая Кузьминых им не удалось, потому что престолоблюститель отвез тело в тайный некрополь и там схоронил. Но мертвого старца они выследили. Да, еще одна потрясающая история. У престола блюстителя была молодая жена. Нет, точнее, не жена, а маскировка только. Ему жениться вообще было нельзя. Алексей Владимирович, оказывается, с 13 лет стал монахом и к 40 уже был схимником, которым не то что жениться, но и на женщин-то смотреть нельзя. Но поскольку жили в миру, то и жен ему подбирали из монахинь. Так вот, Николай был влюблен в жену своего дяди, не зная, что она монахиня. Это потрясающая история. Понимаешь, любят друг друга, а между ними стена. После гибели Николая его возлюбленная вернулась в свою обитель, приняла великую схиму. Знаешь, у них все одежды исписаны молитвами. Кто такой Николай? При чем здесь? Бурцев не дал договорить, схватил ее за руку, почти насильно поцеловал. «Николай — это брат Елены Прекрасной, брат матки». «Да, ты должна помнить, я разбирался с делом по убийству переводчика в Студеницах. Они вынуждены были бежать из города ночью на вертолете. Елене тогда было 17». И знаешь, я ее видел однажды мельком. На лестнице появилась и исчезла. И знаешь, лицо запомнилось. Погоди, не перебивай. А какая у матки потрясающая история. Никогда не догадаешься, кто ее возлюбленный. Ярослав Пелевин. Тот самый, против которого был совершен теракт. Да. И от любви к ней этот парень принял монашество и стал престолоблюстителем. Все повторяется. Все повторяется. Точно так Алексей Владимирович когда-то увидел внучку Анастасии и влюбился. Нет, не то слово. Влюбился — это как в воду вошел и вышел потом сухим. Нет, он головой в омут. И Ярослав точно так же принял монашество, чтобы быть рядом. «Какие он иконы!» — пишет с нее. «Утоли моя печали и утешение злых сердец». А у матки был официальный жених, теперь муж, из князей Захарьиных, то есть из династии Рюриковичей. Вечный конфликт. Фемида высвободила руку и спросила с гневом и болью. «Что ты несешь, Бурцев? О чем ты рассказываешь? Ты послушай себя со стороны!» Сергей перевел дух и тоскливо посмотрел в окно. «Не знаю. Отчитываюсь за командировку.